Он вернул его на место и в изумлении уставился на Билли. «Алиби! Когда трое зорких мужчин изловили его с поличным?» 30 подручных покажут под присягой, что он в данный момент находился в 5 милях оттуда». «И судья поверит?» — сказал Смит. «Ага», — произнес Билли с отвращением. «Ни один судья пальцем члена шайки не тронет, разве уж его к стенке припрут. Политики не хотят, чтобы банды упрятывали за решетку, особенно когда на носу выборы в городской совет. Вы что-нибудь слышали про монаха Истмена?» «Как будто нет, товарищ Виндзор, или имя это изгладилось из моей памяти. Так кем был этот святой подвижник?» «Он был первым боссом из цайской банды до того, как ее возглавил малыш Твист». «Ну и?» «Его арестовывали десятки раз, но он всегда выходил сухим из воды. Знаете, что он однажды сказал, когда его схватили после того, как он проломил голову кому-то в Нью-Джерси?» «Боюсь, мне это неизвестно, товарищ Виндзор. Так поведайте все без утайки». «Он сказал: это меня-то арестовывать? Вы бы полегче на поворотах. Я в этом городе чего-то стою. Да половину политических шишек Нью-Йорка я на их место посадил». Вот что он сказал. «Его салонная болтовня, — сказал Псмит, — видимо, чарует остроумием и отточностью выражений. Ну и что произошло потом? Был ли он возвращен друзьям и родным?» «Конечно! А вы как думали? Ну, Джек Рэп — это не монах Истмен. Он свой у паука, а паук свой у людей за кулисами. Джека отпустит». «Мнится мне, товарищ Виндзор, — задумчиво заметил Псмит, — что мое пребывание в этом городе разорит меня на шляпах». Пророчество Билли сбылось полностью. Полицейские сдержали слово. В урочный час они забрали импульсивного мистера Рапетто, и он предстал перед судьей. И тогда последовала прекрасная сцена братской любви и испытанной дружбы. Один за другим, смущенно ухмыляясь, но показания даваясь непоколебимой твердостью и истовостью, 11 жирно напомаженных юношей с рыскающими глазками занимали место свидетеля и показывали под присягой, что в указанное время милый старина Джек веселился в их компании самым безобидным и законопослушным образом, далеко-далеко от улицы, где произошло это прискорбное происшествие. Судья освободил арестованного, и арестованный, столкнувшись на улице с Билли Псмитом, торжествующе усмехнулся по их адресу. Билли встал перед ним. «Пусть ты выпутался, — сказал он яростно, — но либо ты иди дальше и не пялься на меня, либо полетишь вверх тормашками через Зингер-билдинг. Катись отсюда!» Мистер Репетто укатился. Таким образом, победа обернулась поражением, и подбородок Билли стал еще квадратнее, а глаза еще более запылали боевым огнем. И, кстати, в квадратном подбородке и боевом глазном огне наметилась большая потребность, ибо начался период партизанской войны, какой ни одной нью-йоркской газете еще не приходилось удерживать. Первые сведения о ней редакция получила от Уиллера, тощего администратора уютных минуток. Уиллер был человеком, для которого в рабочие часы не существовало ничего, кроме его работы, а его работой было распространение газеты, о ее содержании он и понятия не имел. Он пришел в уютные минутки в момент их рождения, но не прочел ни единой строчки, ни единого номера. Обращался с ними как с мылом. Ученые рассуждения мистера Уилберфлосса, брызжущие весельем шутки мистера Б. Хендерсона Эшера, трепетные излияния Луэллы Гранвилл Уотермен — это лежало вне его горизонта. Он был распространителем, и он распространял. Через 2-3 дня после возвращения мистера Рэпетто в лоно из сайского общества, мистер Уиллер явился в редакционный кабинет с информацией и в чаянии информации.